Сбор структур. С некоторых пор мы действительно стали более внимательно относиться непосредственно к данным политеизма, подобного существовавшему в Греции, Риме, на Кавказе или в Индии. В этом решающую роль сыграл один человек – Жорж Дюмезиль. В то время как Клод Леви-Строс привлекал антропологию к анализу мыслительного процесса, происходящего в мозгу дикаря, осваивающего мифологию, Дюмезиль в 40-х годах XX века подал мысль, что определение Бога в обществах, где боги исчисляются сотнями, должно быть дифференцированным и классифицированным. Бог не должен определяться застывшими терминами, он должен рассматриваться через призму совокупности позиций, которые он занимает или мог бы занять в полном цикле своих проявлений. В начале своей карьеры, когда он увлекся золотой ветвью сэра Джеймса Джорджа Фрезера, Дюмезиль-компаративист был склонен думать, что в истории цивилизаций боги приходят и уходят, а идеи остаются. Боги эфемерны, тогда как поступь кавалькады смертных и кентавров слышна на празднествах уходящего года с давних времен существования индоевропейцев и вплоть до народного творчества современных европейских цивилизаций. Но, постепенно продвигаясь от слов к понятиям, Дюмезиль констатировал необходимость существования иерархии божественных сил, порядка, структуры в классификации божеств, так же, как и существование протяженности во времени так называемых идеологических полей, в которых обитают боги. В ряде цивилизаций божественные силы не являлись некими мимолетными, постепенно исчезающими формами. Они продолжали век за веком упорядочивать и организовывать окружающий мир. Очевидно, что к ним относилась и Греция с ее пантеонами в их геометрических формах, начиная с Ахилла и вплоть до эпохи Возрождения, с их преемственностью мудрецов, философов, с их обитателями, искушенными в самопознании. Политеизм в Древней Греции нужно воспринимать на манер Павсания Переигетта, описывавшего открытое поле с богами в виде каменных столбов по краям, с бородатым квадратным Гермесом в компании, с юной Гестией на публичной площади в Фарах. Повсюду, где выросли города, на островах, на континенте, на юге Италии, можно было наблюдать элементарные конструкции действующих пантеонов. Это мог видеть любой антрополог и историк. Заглядывай он почаще через плечо Павсания или любого другого местного наблюдателя, поскольку чаще всего речь идет и о фактических данных, и о так называемых домашних заготовках, достойных уважения. Прежде всего, это фактор структуры. Как любил повторять Дюмезиль, в ту эпоху, когда он хотел задобрить швейцаров у дверей истории, мужланов, которые свирепствовали тогда в искусстве созидания истории, и, что приходится признать теперь, когда их время прошло, особенно на достопочтенной и старинной кафедре древних цивилизаций. Итак, организующие элементы, малые формы богов на алтаре или во время ритуальных жертвоприношений, вполне достаточно походи не попирать их, относиться к ним с вниманием и научиться обращаться с ними деликатно. Существуют, например, алтари для множества богов, например, для двоих, как в Кларосе, в Малой Азии, в Большом Святилище, знаменитом своими оракулами. Два божества разделяют один алтарь. Один из них Дионис, второй Аполлон. Два божества сосуществуют в центре и на вершине греческого мира, в Дельфах. 2 или 12, если не 24. Много народу и на алтаре Амфиарая, между Танагрой и Аттикой. Алтарь для целого пантеона, в середине которого восседает сам прорицатель, Амфиарай, которого считали богом с древних времен. Стол алтаря разделен на 5 частей. Одна для Геракла, Зевса и Аполлона-целителя. Вторая предназначена для героев и их жен. На третьей расположились супружеская пара Гестия и Гермес, а также Амфиарай и его сын Амфилох, также прославленный прорицатель. Четвертое предназначалось Афродите, Панакии, Ясону, Гигее и Афине. Пятую же занимали нимфы Пан и реки Ахиллой и Кефис. Сложнейшее сооружение, безусловно, не какое-нибудь хаотическое нагромождение. Все группы нарисованы, триады и периодически повторяющиеся пары перемежаются фрагментами текста. Вокруг Амфиарая, прорицателя и целителя, подземный источник, из которого возник Амфиарай, превратившийся в бога после того, как был поглощен на своей колеснице, разверзшейся перед ним землей. Но 24 божества или 20, судя по числу героев и их жен, это еще не целостность в представлении греков. Когда Дионис хотел предстать как совокупность богов, он возвел себе 12 алтарей. Когда Гермес однажды ночью в Аркадии старательно готовил жертву коров Аполлона в надежде быть признанным полноправным олимпийцем, он разрезал жертвы на 12 порций, поскольку существует всего 12 богов, как их называли, начиная, кажется, с 7 века, между Делосом, Олимпией, Афинами и островом Кос. 12 богов на одном алтаре, подобно тому, который высится в Агоре Афин, основанном молодым Пизистратом, внуком Тирана. Но чаще всего они делились на 6 пар, или на 4 триады.